удивляя, не скрою, я азартный игрок. Расставайся с мечтою и меняй все на ток. Может, тело не греет, тело греет меха. Я смелее, наглее, я откровенней греха. Я каждый день переворачиваю. Послушай, детка, что тебе я пою. Раз, тормоши, ракет, с вами ангел и бес. Удивляй, не спеши, стань прожженной души. В отражении меня, ты реки, два огня. Каждый бит со мною хочет, ненавидя любя. Включил свой магнит. Будешь рядом со мной, знаешь ты, кто манит. Пламя жаркой ночи осветит силуэт. Теперь делай, что хочешь, и назад пути нет. Выходные торчать, ты знаешь, где веселье, где не будешь скучать. Касанием обычным нажимаешь на айфон, ведь помнишь мой привычный номер и телефон. Когда меня увидишь, скажешь, хватит чудес, тебя уже заводит мой ракет. Электробас качает, зажигает толпу, напьешься дома чая, слушай, что я скажу.